Брахманы Индии. Гималаи, одна из величайших в мире горных цепей, защищает полуостров Индостан от холодных ветров. С отрогов Гималаев начинает свое течение великие реки Индии – Инд, Ганг и Брахмапутра, впадающие в Бенгальский залив и Индийский океан. Широко разливающиеся реки создают плодоносную почву с роскошной растительностью. Плоскогорье, возвышенности и болота имеют свой климат – знойный, влажный и благотворный. Бесчисленные реки и правильно распределяемые муссонами дожди создают изобильную и разнообразную природу Индии, которую древние называли роскошнейшим плодородным садом мира, благословенной страной счастья и красоты, к которой стремились помыслы и желания. Из Индии по всему миру распространились драгоценные камни, пряности, хлопок, сахарный тростник, бананы, рис, фиги, кокосы, сандаловое и черное дерево, ароматические травы. Реки несли золотой песок, морские побережья таили прекрасные жемчуга. Богатейший мир животных составлял фауну Индостана. Коровы, лошади и слоны служили людям. Знаменитые гималайские козы давали тонкую шерсть для кашемировых шалей. Разнообразные попугаи и изумрудные павлины, племена обезьян поражали всех чужеземцев и путешественников. Весь обитаемый мир называл Индию страной чудес. Заселившие в древние времена долину Инда арийские индусы жили в согласии с природой. Несколько сельских поселений составляли округ, несколько округов – племя. Люди занимались скотоводством и земледелием, приносили жертвоприношения и поклонялись силам природы. Жители периодически собирались для обсуждения дела и для общественных развлечений. В них участвовали главы племени – раджи. Их сначала выбирали, потом титул раджи сделался наследственным. Раджи от всего племени приносили жертвы. Иногда они поручали проведение церемоний певцам, прославляющим дела государей. Религиозные верования древних индусов были открытым культом природы, зависевшим от расположения добрых духов и злых сил. Солнце, бесчисленные звезды, молнии и гром считались могущественными божествами. Верования прошли разные стадии развития, отличались друг от друга видоизменениями и особенностями. Самые ранние были изложены за 1500 лет до нашей эры в священных книгах Веды. На санскрите – знание. В 4 ведических книгах – Ригведы, Самаведы, Аурведы, Атарваведы – содержались 1000 священных песен, обращенных к богам, религиозных гимнов и молитв, жертвенных формул. К сборникам гимнов добавлялись брахманы – трактаты, священные тексты, содержавшие описание жреческого ритуала. Упанишады, на санскрите «откровенное знание», являлись заключительной частью Вед. Из 200 упанишад 10 были главными. Трактаты брахманы объясняли происхождение и смысл религиозных обрядов, всю обрядовую сторону религии. Упанишады полно и систематически разбирали проблемы сотворения мира и религиозные стремления человека. Характерной чертой ведизма было обожествление сил природы. Жертвоприношения сопровождались сложными ритуалами, выполняемыми жрецами-брахманами. Наиболее почитаемыми богами ведической религии являлись Индра, Варуна, Агни, Сома. Бог лучезарной синевы небес Индра блистал молниями. Таинственный Варуна творил вечные и нерушимые законы природы. Подчиненные высшим богам духи населяли утренний воздух, солнечный день, солнечный огонь. Добрые духи огня прогоняли злые силы тьмы, отпугивали хищных зверей от домашнего очага. Верховный бог огня Агни был желанным другом всех людей, священным пламенем на очаге. Человек в ведизме – одно из звеньев длинной цепи божественных существ. Люди не должны унижаться перед божествами, вымаливать у жестокого бога прощение. Ведическая религия проникнута сильной верой в действенность молитв и жертвоприношений. Усердная и правильная молитва всегда будет услышана божественной силой. Просьба человека будет исполнена. Жертвоприношения угодны божествам. Они являются пищей и питьем для богов, черпающих в этих приношениях силы для борьбы с врагами жертвователей. Внутренняя сила молитвы выражалась словом «брахма» – богопочитание, гимн, молитва. На судьбу человека влияло признанное особое божество – брахманспати, владыка молитв, считавшийся ангелом-хранителем благочестивых людей. Певцы жертвенных и молитвенных гимнов, знатоки заклинаний и жертвоприношений с древних времен вызывали особое уважение индусов. Веды обозначили жреца или священника словом «брахмин» – «брахман», молящийся, поклоняющийся. В поздних текстах это слово обозначало особое жреческое сословие, распоряжавшееся жертвенными церемониями и слагавшее религиозные гимны. Гимны вед упоминали, что во главе индусов стояли воины и жрецы. Вместе с развитием и усложнением религиозных обрядов постепенно возрастала власть брахманов. Жрецы почти полностью регулировали религиозный и социальный быт народа. Переход от ведизма к брахманизму на рубеже X века до н.э. совпал с расселением индусов от долины Инда к долине Ганга, ставшей местом расцвета индийской культуры. Индусы повсеместно переходили от кочевого скотоводческого хозяйства к оседлому земледелию. Стремление к славе и подвигам сменилось жаждой мирной жизни и покоя. В эту эпоху индийской истории определяющую роль играли жрецы-брахманы. С развитием экономики и хозяйственной жизни происходило разделение труда между отдельными группами населения. Большая часть населения занималась мирными занятиями, земледелием, скотоводством. Индусы-крестьяне не занимались военным делом. Борьбой с врагом и охраной границ занималось военное сословие. Постепенно появились замкнутые группы людей, обособившиеся вследствие выполнения наследственных занятий и профессий. Касты. Чистые образовали строгую иерархию. Наследственность профессий была закреплена запретом перехода из касты в касту. Брахманы стали наказывать за смешанные браки. Различия в занятиях, образе жизни, природных условиях вызвали в индусском народе различные оттенки цвета лица, что способствовало окончательному упрочнению строгого деления на касты. Высшее место в кастовой иерархии принадлежало брахманам, получившим его в ожесточенной борьбе с воинами – кшатриями. Брахманы опирались на мелких землевладельцев Вайшья. Соотношение сил было закреплено установлением трех высших каст, отделенных от остального населения признаком двурожденности, высшего происхождения по сравнению с единожды рожденными, обыкновенными людьми. Первыми стали брахманы, вторыми – кшатрии, третьи – вайшья. Количество каст еще в XX веке измерялось тысячами. Престиж жрецов, хранителей священных преданий и древней веры, все более и более увеличивался. Только брахманы занимались религией и наукой. Жрецы, опоясанные священным шнуром, постоянно ходили с бамбуковым посохом и с сосудом, наполненным водой для омовений. Верховными божествами в брахманизме, окончательно сменившим ведизм, стали творец вселенной Брахма, сохранитель Вишну и разрушитель Шива. Брахма – бог-создатель, творец вселенной и всего сущего. Он изображался четырехликим и четырехруким, сидящим на лебеде. Супругой души вселенной была богиня речи и учения Сарасвати. Брахма – божественное начало, сущность высшего всемогущества. Мировая душа двигает поток мировой жизни и господствует над духовным миром и природой, как невидимое божество. Это абстрактное понятие, не имеющее определенных черт. Все берет свое начало в Брахме, все должно вернуться к нему. Смерть – переход из низшей степени к высшей, пока чистый и совершенно не достигнет такой степени, что окажется достойным войти в мировую душу. Этого хотят все на земле, но достичь смогут только те, кто в своем стремлении к святости отрешится от материального мира. Те же, кто противится божественному, после смерти подвергнутся мучениям, рождаясь снова и снова в более низменном существе – животном, насекомом. Знать божественные законы могли только брахманы, превратившие их в сложную науку. Брахманы заявляли, что обычный человек не может постичь его, этому нельзя научить. В честь Брахмы не устраивалось никаких торжеств, ибо его царство и власть не от мира сего. Брахма – бог жрецов, исполнители его воли на земле. Вишну почитался как благожелательный к людям верховный бог-охранитель. При исключительных обстоятельствах Вишну воплощался на земле в телесном облике и активно исправлял угрожающее людям и религии положение. Его воплощение – аватары Рама и Кришна – совершали подвиги на земле. До нас дошли от того времени эпические поэмы «Рамаяна» и «Мабабхарата», до сих пор необычайно популярные в Индии. Женой Вишну была богиня красоты и счастья Лакшми. Шива, как грозный верховный бог, изображался в священной пляске, передающей космическую энергию или погруженной в созерцание аскетом. Он воплощал опасные и разрушительные силы природы, воплощал ее вечное умирание и рождение. Изображения Шивы и его не менее грозной жены Кали внушали страх и трепет. Многоликие, многорукие и многоногие человеческие фигуры, обвитые гирляндами черепов. Сын Шивы, Ганеша, изображался в виде человека с головой слона и являлся богом мудрости и учености, успеха в делах. Второй сын, Сканда, как бог войны, защищал от злых духов. Жрецы к брахманы создали учение о карме, возмездии, воздаянии. Душа переходила из одной телесной оболочки в другую в соответствии с добродетелью или греховностью предшествующей жизни. Критерием оценки жизни человека было соблюдение им дхармы, закона образа жизни, установленным самим Богом, Брахмой. Добродетельное поведение человека обеспечило ему конечное освобождение от цепи перерождений или возрождение в высшем теле, вплоть до брахмана. Добродетельные люди достигали небесного блаженства, грешные испытывали ужасные муки. Древние индусы верили в существование могущественных демонов, как и боги-асуры, созданных Брахмой при сотворении Вселенной. Демонами являлись и перевоплощение душ умерших преступников. Они приносили людям болезни, смерть, лишали потомства, разоряли. От них даже требовалась защита брахманов. Жрецы уделяли большое значение ритуалу, точному и очень сложному соблюдению многочисленных формальностей при жертвоприношениях. Ритуалы от имени царей и знати были очень пышными и длились несколько дней. Десятки жрецов на жертвенных алтарях закалывали сотни животных, часто ночью при свете костров и факелов. Обрядам придавалось мистическое значение, производившее большое впечатление на суеверных людей. Обряд жертвоприношения должен был совершаться в должном месте, в должное время и в должном порядке, с произнесением должных гимнов, молитв и священных формул. При соблюдении всего ритуала божества не могли не выполнить желание жертвователя. Магическая формула Брахма могла быть сильнее богов. Древние индусы соблюдали многочисленные обряды защиты от злых духов, выполняли сложные обряды очищения при рождении ребенка, похоронах, при браке, при приеме пищи, гостей. Очень сложными были обряды инициации у разных каст. Каждый юный брахман или кшатрий после обряда посвящения 8 и 11 лет получал гуру-наставника. Жил и служил в его доме. Гуру считался духовным отцом ученика, учил его всему необходимому, формировал его характер. За обучение гуру получал щедрое вознаграждение. Священным животным брахмана считали корову, умерщвление которой считалось большим преступлением, как убийство человека. Мясо коровы в пищу не употреблялось. Самым священным растением был лотос, любимый цветок индийских поэтов. Священной рекой считался Ганг, вода которого была способна очистить человека от греха и скверны. Омовение почти всегда было необходимым ритуалом при очистительных обрядах. Священным местом обитания богов являлись Гималаи. Работы у брахманов было очень много. У них были специальные требники, сутра, содержавшие изложение важнейших обрядов. Для избранных существовала сложная философская система, для всех остальных действовал внешний обряд. Освобождение возможно лишь совершенным растворением в высшем начале. Мир призрачен. Нет ни добра нравственного, ни зла безнравственного. Мудрец спокоен, мир на него не влияет. Он, мудрец, должен стремиться к спасению своего «я», к слиянию «я» с верховным божеством Брахмой. К этому ведет идеальная человеческая жизнь, образец которой – жизнь Брахмана, которая делится на четыре периода. Период ученичества начинался с 7-летнего возраста и посвящался заучиванию под руководством Брахмата наизусть одной из четырех главных вед. Второй период – семейной жизни и жреческой практики посвящался продолжению рода. Уплатите долга предкам. Третий период начинался с окончания воспитания детей. Брахман шел в отшельники, обители леса. В созерцании и размышлениях шел к слиянию с мировой душой. Четвертый период – аскезы, посвящался слиянию с мировой душой. Всю жизнь Брахман шел к высшей ступени духовной лестницы, стремясь к укрощению своих страстей, чистоте жизни и познанию божества. Тот, кто в своей собственной душе видит частичку высшей мировой души и обладает душевным спокойствием, достигает высшего блаженства. Внутри жреческой касты самые талантливые и мудрые брахманы объединялись в тайный союз во главе с верховным жрецом, самым талантливым и мудрым брахманом. Члены союза знали наизусть все веды и были посвящены в тайное учение Упанишад, заключавших самое глубокое и таинственное, что произвела мудрость брахманов. «Познай самого себя», познай свою истинную сущность, которая составляет основу твоего «я». Найди и познай ее высшей, вечной сущности. Хранители наук и искусств, брахманы, разработали языкознание, изучали эстетику, риторику, астрологию, медицину. Брахманы изобрели цифры, ставшие достоянием всей человеческой цивилизации. Брахманизм лег в основу современной религии Индии – индуизма, одной из самых крупных по числу последователей религий мира. Брахманизм изучают уже несколько столетий, но до сих пор многие проблемы, особенно касающиеся его значения в индийской истории, совершенно не выяснены.